Нас все-таки занесло к северу. Было не холодно, но промозгло. Ветер так и не улегся до конца, морщил воду, гнал гряду за грядой мелкие злые волны, качавшие ког. В разрывах туч то и дело мелькало белесое, усталое какое-то солнце. В километре от нас покачивались кроны высоких медноствольных сосен за полоской пляжа с забеленной пеной. «Так это что, уже Америка?» — широко раскрытыми глазами, глядя на этот берег, спрашивала Лидка. «Это уже Америка, да?» «Похоже, что да», — Джек поставил ногу на борт, положив на колено кулак. «Только это как раз и есть острова на том месте, где в нашем мире Лабрадор». «Лабрадор?» — изумила Станька. «Ничего себе нас швырнуло, и что теперь?» «Теперь проверим, что это все-таки за земля и куда нам отсюда дальше плыть», — решил я. «Так, Вадим, Сергей, Видов, Йенс, Андрей, пойдете со мной на разведку, Джек, останешься за старшего». «Эй, а мы?» — подала голос Ленка Чередниченко. «Нам что, опять тут сидеть? Мы почти 3 недели на землю не сходили, нас тоже берите». «Да что это такое?» Это были голоса девчонок. Но я скучно посмотрел поверх их голов, и они утихли. Правда, все еще бурчали, разбредаясь к бортам, но уже безотносительно. На вечную тему «все парни-козлы», названные мной, начали быстро собираться. «Взял бы хоть человек 10, — тихо сказал Джек, — кто его знает?» «Тут могут быть урса?» — удивился я. «Они везде могут быть», — Джек тряхнул меня за плечо. «Да, это верно», — я задумался, потом махнул рукой. «Корабль дороже, чем мы. Да и не случится ничего». Я поднял лицо к небу и, вскинув правую руку, ударил по ее сгибу локтя ребром левой.